Глава вторая. Плавание на Софи Сезерленд. Скитание. 1893-1894 год. Когда Джек вступал на палубу Софи Сезерленд, ему казалось, что он оставляет за собой не только твердую землю, но и свой душевный гнет. Ему казалось, что тяжесть, давящая его плечи, превращается в крылья. Пребывание в среде устричных пиратов и на службе в рыбачьем патруле заставило Джека произвести переоценку ценностей. Доллар, бывший в детстве и ранней юности целью, теперь превратился в средство. Смыслом его жизни стало уметь хорошо добывать серебро и золото, и, хорошо добыв, тратить их на игру, как он называл жизнь. С момента поступления на судно Джек отбросил всякую мысль о своих финансах. Определенное жалование растет для него с каждым днем, на судне, к счастью, нет ни капли спиртного, следовательно, трезвость и экономия на несколько месяцев обеспечены. На шхуне большинство экипажа состояло из шведов. Это были взрослые матросы, и Джек очень скоро понял, что ему нелегко будет установить с ними правильные отношения. Для них он был существом низшего порядка, мальчишкой, пресноводным моряком, и они по традиции готовы были превратить его в мальчика для побегушек или во что-нибудь еще худшее. Ему надо было принять свои меры. Эти суровые скандинавские моряки прошли суровую школу. Мальчиками они прислуживали матросам. Став матросами, они желали, чтобы им прислуживали мальчики. Я был мальчик. Я никогда не бывал в открытом море, несмотря на то, что был хорошим матросом и знал свое дело. Я подписал условия как равный и должен был держать себя как равный или обречь себя на 8 месяцев адских мучений. На это равенство они и сердились. По какому праву я равен им? Я не заслужил этой высокой чести. Я не перенес тех мучений, которые перенесли они, когда были забитыми мальчиками, запуганными юнгами. Хуже того, я был пресноводный моряк, совершающий свое первое морское плавание. И вот, по несправедливости судьбы, в корабельные регистры я вписан как равный. Мой метод был продуман, прост и решителен. Прежде всего я решил, что, как бы суровой и опасной ни была моя работа, я буду исполнять ее так, чтобы ее не приходилось никому переделывать. Я выходил на вахту первым и уходил последним. Я делал больше, чем приходилось на мою долю. Но больше всего помогли Джеку его явно выраженное отвращение к малейшему покровительству, любовь к независимости и готовность в любую минуту постоять за себя. Я производил впечатление дикой кошки, всегда готовой к бою. Биографы Лондона писали о том, что его плавание на Софи Сезерленд было сплошным адом. Это неверно. Джеку пришлось выдержать решительный бой с громадным рыжим шведом, не дававшим ему прохода. Бой кончился полной победой Джека, и остальная часть плавания протекла спокойно. С рыжим Джоном они стали приятелями. Вся команда привязалась к Джеку и даже прощали ему любовь к книгам, рассматривая его ночные чтения как смешную, но невинную манию. На каждой стоянке матросы заходили в первый попавшийся кабак выпить по рюмочке и застревали там до того момента, когда надо было возвращаться на судно. Они побывали на Банинских островах, причем стоянка ознаменовалась пьяным скандалом. Затем отправились к северу и в течение 12 недель, почти не видя солнца, занимались охотой на котиков. Закончив охоту, Софи Сезерленд направилась в Японию, где весь свой отпуск Джек опять провел в беспрерывном пьянстве. Из Японии они отплыли домой. На обратном пути вся команда, в том числе и Джек, клялась и божилась, что теперь уже никто не выпьет ни единой капли, что все до копейки будет доставлено домой. Но при расставании добрые намерения были забыты. И прямо с корабля вся команда устремилась в кабак праздновать возвращение. Вспоминая о своем плавании на Софи Сезерленд, Джек писал все в том же письме о долге. «Но разве мне удалось совсем освободиться от долга? Ни одна золотая монета пошла в семью, когда я вернулся из 7-месячного плавания. Что я сделал себе на свой заработок? купил второсортную шляпу, несколько рубашек по 40 центов, две пары нижнего белья по 50, да второсортный пиджак и жилет. Остальное ушло на долги отца и в семью. Долг держал его крепко. Снова для Джека настали тяжелые времена. Мать убедила его, что он достаточно поскитался по свету. Пора мечтаний и безумств миновала. Надо найти заработок и вести оседлый образ жизни. Джек должен был приняться за работу, приняться немедленно, потому что родители нуждались. И вот оказалось, что Джек с его широкими плечами и стальными мускулами, развивавшимися в борьбе с морем, Джек, сильный, выносливый Джек, видевший свет, не может найти ничего лучшего, как те же 10 центов в час при тех же 10 часах работы в день. Это было тяжелое открытие. Но делать было нечего. И Джек, который мог бы, подобно киплинговскому бродяге, воскликнуть «Я был тем, чем я был!», Джек сделался простым рабочим на джутовой фабрике. Он был хорошим рабочим. Он вложил всю свою гордость в то, чтобы быть хорошим рабочим. В то время он был, по его собственному признанию, опутан ортодоксальной буржуазной моралью, читал буржуазные газеты, слушал буржуазных проповедников, рукоплескал звонким пошлостям буржуазных политиков. Он снова усиленно начал посещать публичные библиотеки. Но теперь у него уже не было прежнего мальчишеского энтузиазма, ведь он сам участвовал в таких увлекательных и романтических приключениях, сам мог бы многое порассказать. Этот период в его жизни, между возвращением из плавания и следующим уходом из Окленда, знаменателен главным образом первым опытом литературного творчества. Мать Джека первая обратила внимание на объявленную в газете премию за лучший очерк. Джек, работавший по 13 часов в сутки, не сразу решился попытать счастье. «Когда писать? О чем писать?» – недоумевал он. «Напиши о чем-нибудь, что ты видел в Японии или на море», — посоветовала мать. Джек улыбнулся, присел за кухонный стол и одним махом написал половину очерка, что-то около 2000 слов. На следующий вечер он написал еще 2000, а на третий сократил написанное вдвое, то есть втиснул его в размеры, обусловленные конкурсом. Это первое произведение Джека, озаглавленное «Тайфун на берегах Японии», к великому удивлению автора получило первый приз – $25. Вторую и третью премию получили студенты Стэнфордского и Калифорнийского университетов. Домашние были в восторге. А Джек, вспомнив мечты тех дней, когда он зачитывался «Синья», прельщенный легким заработком, решил снова приняться за увлекательную и доходную работу. Но следующие рукописи, посланные в редакцию, были возвращены, и Джеку пришлось пока что удовлетвориться работой на фабрике. На полученную премию он купил себе костюм за $10 и выкупил часы. Но через 2 дня, когда не на что было купить табаку, часы снова отправились в заклад. В это время он подружился с кузнечным подмастерьем, оклендским сердцеедом Луисом Шаттоком. Каждый вечер они вместе гуляли по улицам, где парочками разгуливали молодые девушки. И Джек, похитивший когда-то королеву устричных пиратов, знавший в Японии не одну мадам Хризантем, с несвойственной ему робостью и завистью глядел, как ловко и грациозно Луис приподнимал свою шляпу, как свободно и развязно подходил к барышням и знакомился с ними. Правда, Луис, как хороший товарищ, уступал часть барышень Джеку, но это уже был, так сказать, второй сорт. Однажды, случайно попав на собрание армии спасения, Джек влюбился в свою соседку, 16-летнюю шатенку со вздернутым носиком. Он мысленно окрестил ее Хэдди и так никогда и не узнал ее настоящего имени. Они познакомились при помощи Луиса, но встречались не больше 12 раз и обменялись всего лишь несколькими робкими поцелуями. Все же это была настоящая, горячая и чистая первая любовь. «Я верю, что она меня любила. Я знаю, что я любил ее», — Я мечтал о ней целый год, и память о ней мне очень дорога», — говорил Джек, вспоминая о Хэйди. Но вот настала зима. Джеку и Луису, у которых не было пальто, пришлось отказаться от прогулок. Где встречаться? Джек сделал был попытку примкнуть к союзу христианской молодежи, но ему, познавшему таинственные и жестокие вещи, пришедшему с другой стороны жизни, молодые люди союза казались необычайно убогими по своему духовному и физическому развитию. Он чувствовал себя чужим среди них и не умел к ним приспосабливаться. Оставались трактиры. И вот детям, обожавшим сладости, приходилось тратить последние гроши и с отвращением глотать спиртные напитки для того, чтобы иметь право посидеть в теплой комнате и поиграть в карты. Но даже и на это часто не хватало денег. Заработок был скудный. Обещанной прибавки Джеку не дали. И он стал подумывать, чтобы изучить какое-нибудь ремесло. В конце концов, он решил стать электротехником. И с этой целью отправился на электрическую станцию Оклендского трамвая. Директор принял его очень ласково, выслушал его планы и предложил ему начать учение с самого начала, то есть поступить в кочегарку. Джек, не подозревавший о том, что в это самое утро два кочегара отказались от тяжелой и дурно оплачиваемой работы, согласился и стал один за $30 в месяц исполнять работу, от которой отказались двое взрослых мужчин, получавших по $80. Он возвращался домой настолько разбитый, что кондуктору и пассажирам в трамвае приходилось будить его и помогать ему сойти на остановке. Дома у него едва хватало сил поужинать. Он засыпал тут же за столом, и отец с матерью раздевали его и укладывали в постель. Когда Джек узнал о том, что он лишил работы двух человек и сбивает цену на труд, он решил уйти. Но гордость не позволяла ему уйти, не убедившись, что он в состоянии справиться с работой. Только после этого он бросил кочегарку, вернулся домой и проспал без просыпу 24 часа. Работа опротивила ему. Он не мог без отвращения думать о ней. Довольно, пора подумать и о себе. Его не удерживала даже мысль о долге. Он чувствовал, что погибает. Неизвестно, как повернулась бы жизнь Джека, если бы в этот критический момент он случайно не узнал о том, что в городе формируется рабочая армия генерала Келли. Это было незадолго до Пасхи 1894 года. Сначала Джека отпугнуло было слово «рабочая», но, убедившись, что армия составляется из оборванцев, безработных и непокорных, вроде него самого, он решил примкнуть к ней. Когда он пустился в путь, с него снова, как при отплытии на Софи Сезерленд, спала давившая его тяжесть. Он снова мог завоевывать жизнь, беззаботно и радостно скитаться по земле. Но ему пришлось многому научиться в новой среде. Его прежнее знакомство с пиратами и матросами помогло ему лишь отчасти. Бродяги были людьми иного склада. Это были существа, принадлежавшие от рождения или вследствие жизненных злоключений к низшим слоям человеческого общества. Это были люди, органически не приспособленные к работе, умевшие лишь воровать и просить милостыню. Джеку с его врожденным чувством гордости и независимости вначале трудно было просить у дверей. Но он быстро сумел придать этому вид спорта и применить к этому свой артистический талант. «Это была мена», — рассказывал Джек о мягкосердечных женщинах, кормивших его на кухне и слушавших рассказы о его фантастических приключениях. «За их бесчисленные чашки кофе, бутерброды и яйца я платил полной ценой. Я развлекал их по-царски. То, что я сидел за их столом, было для них приключением, а приключение выше всякой цены». Его талант помогал ему при столкновениях с ворчливыми кухарками, сердитыми полицейскими, грубыми железнодорожными служащими. Впоследствии издатели и редакторы удивлялись, как могли они подписать тот или иной контракт, в который Джек включил свои условия. Он отвечал: «Это спектакль, выигрывает лучший актер». Ему пришлось узнать и голод, и холод, но это не огорчало его, ведь это входило в игру. Ни холодные утренники, Ни боль в мускулах, ни пустой желудок и тяжелая голова после ночи, проведенной под вагоном, не могли помешать ему наслаждаться наступающим днем, потому что каждый день — особый день, со своими особыми приключениями. Джек научился ездить и под вагонами, и на вагонах, соскакивать и вскакивать на ходу, спасаясь от кондукторов, научился даже засыпать, вися на тормозе или на буфере, с риском каждую минуту сорваться и попасть под колеса. Но и это входило в игру. Армия Келли шла пешком. У Джека развалились башмаки, ноги были покрыты пузырями. Они переходили из города в город, встречая самый различный прием. Но и это была игра. В конце концов армия распалась, и Джек стал бродяжничать один или со случайными попутчиками. В тот год он, по его подсчету, сделал около 10 000 миль. Он побывал в Сакраменто, в Квинси, в Сен-Луи, в Каире, в Луисвилле и Вашингтоне, Балтиморе и Пенсильвании, в Нью-Йорке, Бостоне, Канаде, побывал на Ниагаре. Несколько лет тому назад, разбирая старые книги, Джек наткнулся на маленькую записную книжку. Это были заметки, которые он вел за год скитаний. Тут были адреса друзей, имена разных барышень, всякие Лиззи, Долли, Бетти, рассуждения о деизме и теизме, размышления по поводу того, что появилось раньше, курица или яйцо, переписанные стихи и романсы. Некоторые цитаты и наблюдения свидетельствуют о пробуждающемся интересе к политике и экономике. А затем имеется следующая запись, которую я привожу дословно. В Вашингтоне во вторник, 9 августа 1894 года, меня охватило великое страстное желание отцовства. Желание детей. Нечувственная потребность наслаждения, сопровождающего отцовство, но чисто духовное желание иметь на свете кого-нибудь, кто бы нуждался во мне, зависел от меня, доверял мне и был бы мне родным, как я своим родителям. Конечно, я понимаю, что это довольно глупые мысли для 18-летнего малого. Это пришло после того, как я поговорил с одним бродягой, глядя на его безнадежное и одинокое положение, а также глядя на людей вообще. Я всегда говорил, что не женюсь раньше 26-27 лет, и до сих пор думаю, что это правильно. Но за это время я буду наблюдать и постараюсь воспользоваться опытом других в лотерее брака. Этот период бродяжничества подробно описан в книге Джека Лондона «Дорога». Скитания закончились тюремным заключением. Джек в обществе другого Трампа, бывшего юриста, отправился посмотреть на Ниагару. Водопад произвел на него колоссальное впечатление. Как только мои глаза наполнились зрелищем падающей воды, я был потерян. Он не мог оторваться от водопада и провел около него весь день и весь вечер. Только около полуночи вспомнил он, что пора поискать пристанище. Блуждая по опустевшим улицам города, он налетел на своего приятеля, которого вели в участок, и был захвачен вместе с ним. Оба были приговорены к 30 дням тюремного заключения за бродяжничество. Джек, прошедший уже суровую школу жизни, все же был потрясен несправедливостью и жестокостью приговора. Ему было отказано в праве пригласить защитника. Его даже не выслушали. Протесты ни к чему не привели. Пришлось смириться. Его здравый смысл, восприимчивый ум, наблюдательные глаза, схватывающие и запоминающие малейшие детали, помогли ему превратить этот месяц мучений в месяц могучего духовного роста. Выйдя из тюрьмы, осунувшийся, с обритой головой, он незаметно прокрался на вокзал и залез под вагон первого отходящего поезда. Его железное здоровье скоро помогло ему оправиться, освободиться от неприятных воспоминаний и вернуться к радости жизни. Все же тюремное заключение оставило на нем неизгладимый след. Я бы не поверил тому, что видел в тюрьме, если бы не увидел этого сам. А ведь я не был неопытным мальчиком. Я знал земные пути и ужасные бездны человеческого унижения. Когда Джек вернулся домой через золотые ворота Запада, в его глазах было новое выражение — серьезности, решимости, силы. Он обдумал все раз и навсегда. До сих пор он гордился своими прекрасными мускулами, силой и гибкостью своего тела. Но что это дало ему? К чему это его привело? Каждая его попытка пробиться приводила к эксплуатации, нищенскому жалованию, переутомлению. Он чувствовал горячую любовь к жизни и испытывал ужас при мысли о том, что будет, когда он станет старше, потеряет гибкость, силу, не сможет работать плечом к плечу с сильными. Благородство ручного труда, столь восхваляемое учителями, проповедниками и политиками, исчезло для него. Он узнал закулисную сторону общественной жизни. Узнал, что человек без ремесла беспомощен, а человек, знающий ремесло, непременно должен принадлежать к рабочему союзу, отстаивающему его права перед нанимателем. Отныне физическая работа не должна была больше существовать для него. Он будет работать, но не мускулами, а мозгом. Его опыт привел его к определенному и окончательному решению. Впредь он будет продавать свой мозг и только мозг.